Женщина лишь дотронулась рукой до того места, по которому я только что шлепнул ее, и промолчала. Снизу из трюма донесся требовательный голос зазывала. «Капитан! Пошли!» С самострелом в руках зазывала пошел первым. С заряженным самострелом в руках зазывала пошел первым, за ним я, зажав в руке гранату со слезоточивым газом. Мы протопали по стальной пластине выключенной ловушки, пересекли машинный трюм, в котором гулко разносились наши шаги. Я по привычке старался не шуметь, а зазывала, думая лишь о том, чтобы выиграть время. Шел быстро. Наш топот отдавался эхом. Сливаясь, шаги напоминали ритм падающего дождя. «Зря мы так грохочем. Вдруг беглец свернулся и затаился где-нибудь», — сказал я. «Ничего. Если противник не собирается нападать, безопаснее приближаться к нему быстро и решительно, будь это хоть дикий зверь». Взобравшись по подъемнику машинного трюма, я совсем выдохся и, прислонившись к стене, с трудом переводил дыхание. Зазывало, посмотрев на часы, стал меня торопить. Пройдя несколько метров, мы оказались в штольне сравнительно небольшого размера, хотя на самом деле она была величиной со школьный актовый зал. Свет, падавший из машинного трюма, создавал эффект скрытого освещения, отчего стены выглядели обитыми мягким бархатом. В будущем я собирался установить здесь перископ, чтобы наблюдать за тем, что происходит наверху. А пока, поскольку в этой штольне хорошо поглощается звук, я использовал ее как полигон для испытаний оружия и боеприпасов. Ну и высотища. Наверное, почти до самой поверхности доходит. Зазывало включил лампу, он дышал спокойно. Его организм, наверное, моментально перерабатывает пиво в воду, просто бычье сердце. Даже не верится, что ему осталось жить всего полгода. Не до самой. Одной только скальной породы должны были оставить не менее 4 метров. Таков порядок подземных разработок. Здесь вонь сильнее. Кроме штрека, по которому мы сюда проникли, стену с противоположной стороны прорезали до самого потолка еще 2 прохода. Зазывало собирался, кажется, направиться к правому из них. «Ты ходил туда и не встречал там никаких препятствий?» — спросил я. «Да нет, а что? Там тоже есть ловушка. Если в каменоломню проникнет враг, ему обязательно придется воспользоваться этим ходом, поэтому пришлось установить здесь мощное устройство, не останавливаясь перед довольно обременительной необходимостью раз в месяц менять батареи. Это был аэрозольный баллон, наполненный средством против тараканов, который приводился в действие фотоэлементом. Не заметил никакого устройства. Перед входом зазывало остановился. Мне кажется, что с этим вашим приспособлением случилось то же, что с остальной пружиной. Вот посмотрите. Зазывало прав. Здесь тоже предохранителя даже не касались. Ловушка выведена из строя гораздо более хитроумным способом. Подвижные части баллона покрыты специальным отвердевающим составом. Сделано это очень умело. Сразу даже невозможно заметить. Легко же им удалось обнаружить уязвимые места в системе защиты. Неужели они давно следили за моими действиями? Видимо, Сен-Гоку было достаточно одного взгляда на список предметов, которые я поручал ему купить, чтобы догадаться об их назначении. Может быть, и остальные устройства выведены из строя? Все может быть. Зазывало, освещая дорогу лампой, снова двинулся вперед. Но в таком случае нас должно беспокоить не то, что кто-то отсюда убежит, а наоборот, что сюда могут проникнуть. А то, что мы теперь вчетвером, не так уж плохо, уверен в этом. В нескольких метрах впереди потолок штрека круто шел вверх. Слева находилась отлогая лестница, которая заканчивалась множеством беспорядочно расположенных небольших помещений, напоминавших жилище пещерного человека. Видимо, здесь производили разведочные работы и, не получая нужных результатов, отказывались от дальнейшей разработки. Если убрать с пола обломки камня, здесь можно создать целый жилой квартал из однокомнатных квартир, сказал я. Здорово. Зазывало, повернувшись ко мне, засмеялся. А если еще вставить решетки, в самый раз были бы изоляторы для буйнопомешанных.